пресыщением и пьянством враг бесплотный входит в сердце человека. Это каждый внимательный может ощущать. Вот причина, почему с возрастающим пьянством усиливается так страшно наклонность к пьянству от того, что возрастает сила врага над человеком. Отчего заметна у пьяниц такая сила, влекущая их невольно к удовлетворению страсти или внутреннего стремления к вину? У этих несчастных враг в сердце. Чем же изгнать беса пьянства? Молитвою и постом. Входит враг от того, что люди предаются плотскому образу жизни, чревоугодливости и не молятся. Естественно, что и выйти он из них может от противоположных причин – поста и молитвы.